Вот, продолжается 4 марта, и у нас с вами восьмерочка Пентаклей, следующая карта. Вот, все, что вот, когда пыталась вспомнить, что я такое не сказала про восьмерку мечей, все, что пока вспомнилось, по-моему, все остальное, в общем, нет ничего того, что я не сказала. Друзья, которые у меня уже учились, или там не у меня. Вот, там есть еще маленькая совсем деталь, дата, она говорит нет. Ну, то есть избавься от ментальных иллюзий. Понятно? Нет. Да. Может ли Людмила при всем многообразии признания всех вариантов просто для себя тоже принять решение, что да, вариантов много, но конкретно этот факт меня не устраивает, я с этим просто не хочу жить. Нет, это семерка мечей. Это семерка мечей. Там женщина задается таким вопросом. Да, это семерка мечей. Я помню, значит, когда очень много времени. Вот однажды потребовалось для того, чтобы принять, что и так тоже бывает. То есть смотри, девятка мечей, которую мы все еще не изучаем, вовсе не означает, что тебе все равно. То есть ты, например, да, там, например, принимаешь решение, вот там Людмила для себя говорит, я бы все-таки хотела Сергея. Пространство говорит, отлично. Говорит, я готова с своей стороны все сделать, чтобы он остался. Ну, понятие все уже, соответственно, понятие семерки мечей. Да? Поэтому он говорит, как все, прости, да? А, слушайте, ты «Игру престолов» не смотрела, мой хороший? Кто смотрел «Игру престолов», сериал прекрасный? А, ну, окей, да, придется, в общем, рассказать. Там прекрасная барышня, значит, в первом еще сезоне, очень любила своего мужа, и носила от него ребенка. Вот. И когда, соответственно, с этим мужем возникла ситуация, что он заболел, и заболел очень тяжело, она наняла ведьму для того, чтобы та его оживила. Та сказала, я его оживлю. Но плата за это, да, будет достаточно высока. Та его любила безмерно, совершенно сказала, да, не вопрос, пусть будет, я готов внести эту плату. Вот, и, соответственно, в результате этого оживления она потеряла ребенка, которого она носила от него. Вот, а он ожил, и она пришла в себя и сказала, вон он там лежит. Она пришла, да, он живой, он ее не узнает, он ничего не соображает, да, при этом он не владеет своим телом вообще, любит лежать на солнышке, не говорит. И она ведьму спросила, говорит, что за херня? Ты говорит, ну прости, пожалуйста. Да, как ты думала по-другому? Он овощ. Он овощ, совершенно верно. Вот, и она, рыдая, его убивает. Ну, потому что, знаешь, он достоин большего. Она потеряла дитя, при этом она потеряла дитя так, что больше у нее не будет детей вообще. Вот, да, ну, пожалуйста, она настояла на своем семерке мечей, она сохранила мужа. И что произошло? Любого, точно. Даже того, который не любит тебя, даже который, соответственно, да, с узкими глазами, мне была прошлой жизненная история. Я имею в виду в вопросе еще и на вторую сторону, что она это просто не хочет принимать рядом с собой человека, который вот ей изменяет. Да, не вопрос, пожалуйста. Это тоже семерка. Да. Потому что вот она его выгнала, да, там, например, через какое-то время она поняла, что ей стало одиноко, причем совсем. При этом она видит, что он, в принципе, готов был бы вернуться. Она осиротела. Но при этом продолжает контролировать свои чувства к нему, свое желание его вернуть, не выпускает это наружу. Вот, да, и, соответственно, живет вот такая вот никакая. Контролируя себя, пытаясь обмануть себя, что она вполне себе счастлива, потому что в основном научилась улыбаться. Семерка мечей – это карта правоты. Правота очень дорого обходится. А на восьмерке мечей тебя вынудят поступить с этой правотой. Ну, не знаю, да, там есть совместный ребенок. Ребенок там, например, находится в ситуации, когда, ну, там, что-то тебе преподнес какой-то сюрприз, отец ребенка пришел, соответственно, вы разрешили вопрос, ты была в состоянии травмы, он тебя начал утешать, обнял, поцеловал, и началось. Утром лежишь с ним в постели, думаешь, ну, я не идиотка вообще. Пространство говорит, это восьмерка мечей, прости. Да, она может быть приятная внешне. Но внутри при этом ты понимаешь, что ты дура, и что опять у тебя там, соответственно, тоска по нему волчья абсолютно. Понимаешь, да? И он после этого говорит, ну что, я еще вечером приду, ты говоришь, нет, не приходи. Да, и думаешь на то, что там выпитая валерьянка тебя как кошку отвлечет, валерьянка не работает, тебе хуево, и ты опять стоишь не восьмерки мечей. Это понятно, нет? Когда ты избавляешься от иллюзии, что ты можешь жить без него, раз, что ты больше его не хочешь, потому что он предатель, два, что ты не можешь любить человека, который тебе изменил, три, хорошая иллюзия была, прекрасная. Прекрасная иллюзия. Не любишь? Ну-ну. Проверим. Говорит провокационная восьмерка мечей. Пожалуйста. Вот, благодарю. Вот, потому что вы поймите правильно, да, вот хорошие вопросы, ну и вообще любые вопросы, если они по теме, вот, обычно вносят ясность всем остальным. Никому в голову не пришло, да, вот с этим-то разбираться, не на вопрос, пожалуйста. Восьмерка мечей может касаться нашей оценки чувств кому-то. Вот. Восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей. Тем более ее все равно объявила. Прекрасная карта. Вот на восьмерке пентаклей, если кратко говорить, дайте перерыв, 5 минут. Не сложилось в этом файле восьмерка пентаклей. Ну извини.